Но в следующем же году королева издала постановление, в котором протестанты получили свободу вероисповедания, исключая городов, с тем, впрочем, чтобы при их богослужении присутствовали королевские комиссары. Но такие уступки не могли не возбудить страшного негодования со стороны католиков строгой партии. Во главе их стали гизы, к ним примкнули Монморанси. В 62 году пролита была первая кровь, может быть, вследствие случайного обстоятельства, не так, как описывают его протестантские историки. Франц Гиз, возвращаясь раз в свои поместья, прибыл в местечко Васси, где протестанты совершали свое богослужение в некотором рода большом сарае. Люди Гиза пришли туда и начали смеяться. Началась драка, свита Гиза была вооружена, у протестантов не было оружия. Число погибших простиралось до 70, раненых еще более. Но молва скоро преувеличила дело. Жертвы считались сотнями и тысячами. Но событие это оказало важные последствия. Дело в том, что протестанты перестали надеяться на обещания королевы и готовились к войне. При дворе образовался могущественный триумвират католический из Гизов, маршала Сент-Андре и Монморанси. Упоминаемый Грановским триумвират образовался до убийства в Васси. Король Наварский стал также по слабости характера на стороне противников протестантизма. Он открыл осаду Руана и умер здесь. Вслед за этим последовала смерть Франца Гиза, событие очень важное для тогдашнего времени. Он был убит в то время, как осаждал Орлеан, в котором засели протестанты, одним молодым юношей, кальвинистом и дворянином из Ангумуа по имени Польтро де Мерре. Польтро де Мерре ранил Франсуа Гиза 18 февраля 1563 года. Умер герцог 24 февраля. Польтро де Мерре, Жан, около 1537-1563 год, убийца Франциска Гиза. Затаив свое намерение, последний явился в лагерь Гизу, предложил служить у него, и когда тот возвращался раз домой с малой свитой, убил его. Казнь его, как следовало ожидать, была страшной, но такие примеры, как мы уже видели и еще увидим, повторялись часто. Теории, развивавшие такого рода мнения, были многочисленны. С одной стороны, теория Макиавелли оправдывала всякое преступление в пользу государственного блага, и это благо понималось многими относительно и по-своему. С другой стороны, теория иезуитов оправдывала всякое преступление для блага религиозного, как будто религия могла допускать их. Эти учения отозвались и у протестантов, и у них нашлись такие же теоретики. Но смерть герцога Гиза легла бездною между протестантами и католиками. Католики обвиняли адмирала Колиньи, будто бы подославшего Польтро де Мерре. Это мнение, недосказанное и несогласное с самим характером Колиньи, тяготело над ним всю его жизнь и было даже отчасти виной его смерти. Первая война после смерти Франца Гиза кончилась перемирием, по которому протестанты получили еще несколько более прав, чем прежде. Лекция 40-я, 16 марта. Мы сказали, что в первую из религиозных войн, начавшихся во Франции, погибло двое из вождей движения — Антоний Наварский и Франц Гиз. Война кончилась миром, заключенным в 1563 году, статьи коего были изданы под именем Амбуазского эдикта. Этим эдиктом протестантам дано право свободного богослужения внутри Франции, за исключением Парижа и парижских окрестностей. Но мир был непрочен. В продолжении следующих трех лет партии действовали друг против друга тайно и явно, осыпали друг друга упреками, и в 65 году война вспыхнула снова. Внешним поводом ее была поездка Екатерины Медичи с сыном по Франции. Явно было, что королева лично хотела сблизиться с духом народа, лично войти в сношения с начальниками провинции. Заметим, что она более беседовала с начальниками католической партии, с Таванным и другими, которые тогда уже составляли нечто вроде лиги.